я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем? Что ж тут поносного? Чего ж вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович? Я повторяю, как вы осмелились, против всех приличий, назвать меня гусаком. Начхать я вам на голову, Иван Иванович. Что вы так раскудахтались? Иван Иванович не мог более владеть собою. Губы его дрожали, рот изменил обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на О. Глазами он так мигал, что сделало страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить. «Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!» «Большая беда! Я, ей-богу, не заплачу от этого!» — отвечал Иван Никифорович. Лгал, лгал, ей-богу, лгал. Ему очень было досадно это. «Нога моя не будет у вас в доме!» «Не-не-не!» — сказал Иван Никифорович, с досадой не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги. «Эй, баба! Хлопки!» При всем показался за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный широкий сюртук. «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!» «Как? Дворянина?» — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. «Осмельтесь только, подступите! Я вас уничтожил с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего!» Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена. Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей, без всякого украшения, баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину, Иван Иванович с поднятой вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. Спектакль великолепный. И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович, прекрасно! Я это припомню вам. Ступайте, Иван Иванович, ступайте! Да глядите, не попадайтесь мне! А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!» «Вот вам за это, Иван Никифорович!» — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Глава третья. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?